Глава 13. План был идиотским и отчаянным. И нет, Денисову я о нем не говорил. Ему я сообщил, что у меня есть нечто, что может заинтересовать следственный отдел по делу Сивова. Честно сказать, я не рассчитывал на быструю отдачу от такого заявления. Мне просто нужен был аргумент в борьбе за жизнь Капелла. Но отдача прилетела быстро. Денисов перезвонил мне, когда я уже ехал на встречу с Сивым. «Слушай, заинтересовало это все наших. Я даже не ожидал, что настолько». «И насколько же?» «Настолько, что хотят тебя видеть прямо сейчас». «Сейчас я немного занят, но часам к 11 ты можешь подъехать на одну сходку, там мы свидимся. Обещают фейерверки, и Сивый тоже приедет посмотреть». «Вот как?» — задумчиво протянул Денисов. «Ты мне только намекни хоть, мне туда завалиться с оркестром или так, чтобы никто не заметил?» «Я бы прибыл осторожно, но оркестр держал бы наготове». «Заинтриговал», — хмуро констатировал он. «Что там у тебя происходит?» «Как только разберусь, дам знать». «По твоему делу, кстати, все уладили. Результат расследования полностью оправдал применение твоей звериной ипостаси. Так что ты чист. И, надеюсь, не собираешься этим рисковать?» Я хмуро помолчал. «Я так понимаю, увидимся сегодня?» «Вполне возможно», — признал я. Он отбил звонок, и я выключил мобильник совсем. «Если Сивы будет дергаться и звонить, уж лучше пусть я не буду на связи. Но что именно делать, я буду разбираться на месте. Я рассчитывал на закон, по которому за угрозу жизни члену моей семьи я могу применить оборот. Мать Алины — моя семья, потому что Аля — моя избранная. Да, с большой натяжкой, но это должно сработать. А еще я уверен, что Вадик уже не просчитывает свои действия. Ему бы затаиться по-хорошему, но денег надо где-то взять. А значит, он рубит сгоряча. Так что я ему и помутнение рассудка организую, и тещу будущую спасу, и стрельбу устрою его свите. Самонадеянно. Место встречи с Сивой выбрал отличное для моего плана. С одной стороны лес, с другой что-то полуразвалившееся в промзоне. Хотя один фонарь на весь пустырь тут все же горел. Я бросил мотоцикл между развалинами кирпичных бараков и осмотрелся. Пока что было тихо. Я прошел туда-сюда, прячась в тени и прислушиваясь. Сивый опоздает, это мне его полагается ждать и вымаливать прощение. А вот Вадик должен приехать заранее, ведь это у него ноги трясутся перед своими партнерами. Так что, по моим расчетам, они должны приехать вместе. Когда со стороны съезда замелькали огни фар, я зашел за угол ближайшего здания и присмотрелся. Две машины вальяжно проехали в центр пустыря, как к себе домой, и остановились, не выключая двигателей. Сивый, черт. Первым из машины выпал Капа, и я задержал дыхание, сужая на нем глаза. Он закашлялся, но его вздернули за шкирку и пнули от машины так, что он кувыркнулся по земле пару раз. Вадик опаздывал. Ну что ж. Я шагнул из-за угла и направился к месту встречи. Сивый вышел из машины на мое появление и надменно усмехнулся, останавливаясь рядом с Капой. «Дружба!» — прохрипел и затянулся сигаретой. «Так редко это встречается в наши дни, да, Богдан? Я тоже думал, мы с тобой друзья». «Что-то не сходится», — хмуро бросил я. «Друзья такого дерьма не творят». «БДСМ, вали!» — рявкнул Капа, приподнимаясь на руках. «Рот закрой, Капелла!» — огрызнулся я. «Непонятная какая-то дружба», — заметил Сивый. «Возишь вечно другана своего юродивого мордой. Я любя, тебе не понять. Ты вызов принял?» Зрителей, смотрю, притащил. Пока мы вели разговоры, с второй машины подтягивались секунданты. Шестеро мордоворотов Сивова, волчары. «Ты меня боишься? Польщен». «Не льсти себе. Вызовы уже никто не принимает в цивилизованном мире, Богдан. Это, может, на зоне тебе об этом никто не сказал». Мордовороты заржали, Сивый довольно заухмылялся. «Видимо, настоящие альфа-самцы только на зоне остались. Пожал я плечами. А тут рафинированное зверье совсем нюх потеряло, раз предпочитает тащиться за больным вонючим самцом». Смех прервался, сменившись зубовным скрежетом Сивого. «Отделать его!» Выплюнул он неприязненно, и орава ломанулась ко мне, намереваясь напасть по волчьи. «Стаей!» Я, не будь дурак, бросился к ближайшей стенке, подхватил увесистый кусок кирпича на бегу и приголубил самого прыткого по морде. Когда он кувыркнулся щенячьим визгом, мордовороты разнообразили ассортимент подручных средств металлическими дубинками. «Где же Вадик?» «Вы совсем идиоты!» — рявкнул я, вжавшись спиной в стенку. «Я вас сейчас раскидаю в ипостаси!» «Не раскидаешь!» Послышалось от машины, и Сивый наставил в затылок Капе пушку. «Дерись, как мужик, Богдан!» «Сука!» — прорычал я. Но тут в пятно света от единственного фонаря робко прокрался светлый седан. Но наконец-то, пока стая настороженно повернула головы к пришельцу, я оскалился. «Смотри-ка, Сивый!» «Не как следственный отдел по твою душу!» «Что?» — хрипло рявкнул Сивый, оборачиваясь. «Тебе жить надоело, Богдан! Какой следственный? У них ничего нет!» «Теперь есть!» — оскалился я. И, добавляя напряжение, за белым седаном остановился темным пятном большой черный джип. Вадик сейчас, зуб даю, выкатывает глаза на происходящее, но братки позади ждут результата. Гарантии возмещения бабла. Уж не знаю, что он им наплел, но теперь его отчаяние хорошо объясняется. Сивый угрюмо вытаращился на следаков, потом повернулся ко мне и картинно сплюнул. «Падаль ты и гнида, Богдан! Нужно было заказать тебя на зоне!» Он презрительно скривился. «Ничего еще не кончено. Твоим наводкам грош цена». «Ну вот и посмотрим», — усмехнулся я. Сивый переступил через Капу и направился ко мне. «Думаешь, сможешь спать с этим спокойно?» Хрипло поинтересовался, останавливаясь в паре шагов. «Зря!» Мой зверь высказал ему громким рыком все, что думал о его угрозе, и волки дрогнули и попятились. «Только попробуй», — добавил я весомо. «Или тебе тогда придется все же принять вызов, а не прятаться за своими волчатами?» Мы еще поискрили взглядами некоторое время, и Сивый, наконец, кивнул своим садиться в машину. Пришибленного кирпичом подхватили под руки и потащили с поля боя. А я решил, что самое время направиться к следакам. Капа уже дополз до кирпичной стенки и сгорбился, прислонившись к ней. Его бы к врачу, но тут вторая часть морализонского балета. Вадик кому-то звонил, когда я постучал ему в стекло. «Богдан?» — вылупился он на меня, высунув нос из машины. «А где Алина? Она мне звонила, что выехала. Что тут происходит? Кто эти люди?» «Да так», — отмахнулся я. «Ты не отвлекайся. Где теща моя?» «Что? Кто?» «Виолетта Михайловна», — терпеливо объяснил я. «Ты ее по последним сведениям упер». «Я?» — просипел Вадик, но тут мимо проехала тачка Сивого. Медленно, как на похоронах. Мы оба проводили ее взглядами, и все бы ничего. Только у Сивого сдали нервы. Из приоткрытых окон похоронной процессии вдруг высунулись дула пушек. Вадик округлил глаза и ударил по газам. Я же успел вскочить на капот его седана, и вместе мы понеслись к краю площадки под открывшуюся стрельбу. Как дикий мустанг с наездником. когда седан уперся с визгом тормозов в какой-то гараж. Я перекатился к пассажирской двери, дернул ее, едва не отодрав, и выволок Вадика из салона. «Что происходит?» — заорал он, когда я впечатал его в землю лицом, пытаясь не дать ему вскочить под пули. «Да сигаретку подошли стрельнуть, а у меня не было», — пробурчал я, всматриваясь, кто там и в кого стреляет. «Что там твои братки? Сигаретки у них есть?» «Богдан», — просипели вдруг сбоку. Из-за машины выполз Капа. Спрашивать его, какого хрена он приполз под огонь, а не свалил подальше, было не время. Я только втянул его за колесо и бегло смотрел. «У тебя пушка есть?» — потребовал я у Вадика. Тот нерешительно кивнул и протянул мне пистолет. «Господи, что это за чешская херня?» — покрутил я это недоразумение в лапе. «БДСМ, там еще один же парь!» — просипел Капа, лежа на пузе и пялись из-под машины на поле боя. «На твой рабочий похож!» Внутри все похолодело. Я высунул нос и выругался. «Мать твою!» И, не думая, бросился из-за машины по краю поля. Банда Сивова заставила братков побросать свои тачки, и теперь они отстреливались из-за них друг в друга. А боеприпасов-то заготовили. Но Сивые, ладно, отбивались, как в последний раз, но к чему готовились братки? «Назад, курица чертова!» Заорал я джипу, проносясь опрометью за спинами братков, но тут оказалась очередь Сивова стрелять, и я запнулся и полетел мордой в землю. В боку запекло от адской боли, в легких застрял вдох, а в голове вспыхнула мысль, что пора разгонять этот кардебалет по-взрослому. Я тут единственный вменяемый медведь, а пули ведь должны когда-то кончиться у всех собравшихся. Только меня вдруг отгородило джипом, пассажирская дверь открылась, и из него выпорхнула моя курица. «Боже, Богдан!» — заверещала она. «Залезай!» Злость на нее придала силу. Я кое-как поднялся рывком и вполз на сиденье, стараясь проглотить все, что рвалось с языка. Но когда Алина собралась врубить заднюю передачу, я собрал последние силы. «Рули к белой тачке, иначе я тебя потом так выдеру, что сидеть у меня не сможешь неделю», — просипел, прижимая ладонь к ране в ребрах. «И только попробуй вякнуть хоть одно слово против». Алина, бледная и испуганная, бросила на меня короткий взгляд, но повиновалась. «Пошла!» — рявкнул я и прикрыл ее с собой, придавив ее к самому рулю. Когда она подогнала джип в задницу седану, я схватил ее за шиворот курточки и дернул к себе на колени, а потом из последних сил вышвырнул ее в руки Капе через пассажирскую дверь. Тот принял Алину на себя, и вместе они рухнули аккурат к ногам Вадика. Я выпал на землю рядом. «Богдан!» — подскочила ко мне Алина и принялась трясущимися руками стягивать с меня футболку. «Дерьмово, старик!» — подлил масло Капа. «Между ребер попали. Легкая, похоже, задета». Вадик сидел со стекленевшим взглядом в шаге, впиваясь пальцами в волосы. «Богдан!» — плакала Алина. «Прости, прости!» «Миртов звонил, сказал, что знает, что мама пропала». И тут она вдруг молниеносно обернулась к Вадику и зарядила ему в нос так, что тот рухнул на бок и схватился за лицо. «Не убей его только», — усмехнулся я сипло и закашлялся. «Тебе надо к врачу», — воскликнула она, подхватывая меня под голову. «Ой, кажись, Ив Мухана», — усмехнулся Капа, всматриваясь в происходящее между машинами. «Там еще кто-то подъехал». «Богдана надо вести в скорую!» — повысила голос Алина, поглаживая меня по щекам. «Богдан, почему ты не позволил?» «Потому что Вадик сбежит, и маму твою не найдем», — прохрипел я и закашлялся. «Дурак ты!» — взвыла Алина. «Я звоню в скорую!» «И как она будет продираться через стрельбу?» — мрачно вопросил я. «Я сама тебя вывезу!» — заявила она решительно. «Капелла, быстро бери Богдана под руку! Его нужно на заднее сиденье. Богдан, там волчат Сивова уже во второй ипостаси шмыгают». Не обращал Капа на ее кудахтанье внимания. «Много?» — поинтересовался я и даже попробовал вытянуть шею. Двоих уложили. Вы меня слышите вообще? — вскричала Алина. — Идиоты! Я обхватил Алину за шею и притянул к себе. — Аль, ты не успеешь меня отвезти, — проговорил ей тихо, глядя в глаза. — Но я не умру, слышишь? — Много крови, — сипела она, трепыхаясь в моей руке. — Ты теряешь много крови. — Пожалуй, — кивнул я, — пора бы обернуться. — Я присмотрю за ней, — вставил Капа. «Я не собираюсь его терять!» — всхлипнула Аля, вцепляясь в мою футболку, и расплакалась. «Не надо меня терять, помоги мне стянуть штаны, а то застряну в них». Но я бы умер, пытаясь дождаться ее помощи со штанами. Она лишь ошалела, глядела, как Капелла стягивает с меня джинсы за штанины. Потом футболку. «Что вы делаете?» — округлила она глаза. «Отвернись и не смотри», — приказал я, не глядя. «Ну, куда там?» Аля, кажется, пихнула Капу, когда он пытался отгородить меня от нее. «Но мне нельзя больше тянуть. Если братки уже достреляли оборотни до звериной ипостаси, Денисов вызовет ликвидаторов. Ну и дерьмо мы тут заварили».